Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о поэзии Бориса Пастернака. Борис Леонидович Пастернак родился в 1890 году. Что это значит? Это значит, что он принадлежал тому великому поэтическому поколению, которое дало нашей литературе и Маяковского, и Мандельштама, и Есенина, и Цветаеву, и Ахматову. Так бывает, что выходит из недр народной жизни целая плеяда поэтов, а потом наступает время прозаиков, и выходят люди другие. Но это было лирическое поколение, и, может быть, какая-то закономерность в этом есть, потому что этому поколению предстояло пройти сквозь невероятные изломы истории, а именно лирики, именно люди, работающие с поэтическим словом, реагируют на эти исторические испытания так, что перерабатывают страдания внутри себя и дарят людям потом гармонию. Трагедия внутри них, а радость от того, что мы встречаемся с их стихами. Раннее детство Пастернака – это особое пристальное внимание к форме, цвету и звуку. И происходило это не потому, что ребенок в принципе чувствителен к этим вещам. Просто ему повезло родиться в уникальной, необычной среде. Отец его был замечательным художником-импрессионистом. Леонид Иосифович Пастернак особенно работал с цветом и формой. А мать, в свое время великая пианистка, которая посвятила себя в дальнейшем исключительно работе в семье, постоянно играла на фортепиано. Поэтому ранние первые опыты Пастернака познания мира и жизни – это мастерская отца, это запах краски, это звуки проходящих под окнами мастерской трамваев. И эти звуки сливаются с фортепианными, с фортепианной музыкой, потому что рояль в доме не умолкал никогда. Борис Леонидович Пастернак начинал, как и большинство его сверстников, среди левых молодежных поэтических групп. Он был футуристом. Это движение пришло в Россию из Италии, но здесь дало мощные всходы. И круг раннего Пастернака – это Маяковский, это Николай Асеев, это Давид Бурлюк, и Крученых, и так далее, и так далее, и так далее. Пастернак, когда формировался его поэтический мир, изначально настроился на три сквозные темы, которые будут проходить и через его творчество, и через его жизнь. Что это за темы? Одна из этих тем – тема поэта как свидетеля, не участника событий, не человека, вовлеченного в исторический процесс, а как свидетеля, который сдвинут на обочину истории, поэтому свободен от вовлеченности в конкретные политические, экономические и другие отношения. И поэтому может свидетельствовать о происходящем перед миром, историей и Богом. Вторая сквозная идея Пастернака, мы будем ее замечать в самых разных стихах, и в молодости, в зрелости, и в старости, это движение от сложности к простоте. Не только стилистической простоте, но и простоте отношения к миру. От сложного, запутанного мироощущения к мироощущению ясному, кристальному, прозрачному. И еще одна сквозная тема – это тема бесконечного разрыва и обновления. Готовности меняться, отбрасывая прошлое, независимо от того, это прошлое принесло тебе успех или принесло неудачу. Так было и в самой биографии Пастернака, так и было в его творчестве. Мы с вами знаем, что Пастернак начинал вовсе не как лирик. Он начинал как очень одаренный молодой композитор, и его ранние опыты поддерживал великий композитор Скрябин. Затем он разорвал с музыкой, просто в одночасье. Он запретил себе продолжать опыты в этом направлении, потому что он почувствовал, что есть разрыв между его возможностями и тем внутренним содержанием, которое живет в нем. И стал философом. Философом не любителем, а философом-профессионалом, то есть прошедшим хорошую философскую школу. И он эту школу проходил в Марбурге, в немецком городке, где был знаменитый тогда философ Коген и его школа. Но из философии Пастернак разорвал в одночасье. Разорвал в одночасье, хотя его лирические опыты были тогда только-только в самом зачаточном состоянии. И он начинал работать над первой своей книгой «Близнец в тучах». Чуть позже он напишет книгу «Поверх барьеров». Но книга «Поверх барьеров», это вторая его поэтическая книга, завершается стихотворением «Марбург», в котором он лирически повествует о том, как разрывает с философией и переносит все свои душевные и духовные усилия в область лирическую. Но в Марбурге нашло отражение не только переживание Пастернака по поводу разрыва с философией, но прежде всего, конечно, переживание от разрыва с любимой. «Любовь – удивление, мгновенная дань», – написал Пастернак в одном из своих ранних стихотворений. За этими простыми словами скрывается очень интересный смысл. Получается, что в основе любви лежит удивление. Мы влюбляемся тогда, когда знакомый, может быть, до мозга костей человек предстает нам в новом свете. Он поражает нас своей красотой, умом, своим благородством. Именно об этом и пишет Пастернак в своем стихотворении «Марбург». Лирический герой после неудачного объяснения выходит на улицу, и знакомый город вдруг предстает совершенно в новом свете, неузнаваемом. «Я вышел на площадь, я мог быть сочтен вторично родившимся. Каждая малость жила и, не ставя меня ни во что, в прощальном значении своем поднималась». Обратите внимание, здесь появляется выражение «я мог быть сочтен вторично родившимся». Мы с вами встретим еще название позднего поэтического сборника, предвоенного сборника Пастернака, который так и будет называться «Второе рождение». Что это означает? То есть поэт уподобляет свой жизненный путь движению к смерти, после которой наступает воскрешение. Он умирает для философии и рождается, возрождается, воскресает для поэзии. Он умирает для любви и воскресает для другой любви. И об этом, собственно говоря, и написано стихотворение «Марбург». Но все-таки первая книга, с которой было связано признание Пастернака в качестве одного из лучших русских поэтов 20 века, это книга «Сестра моя жизнь». Она написана в 1917 году, летом. И подумайте, почему в подзаголовке Пастернак считает нужным указать «Лето 17 года». Потому что это между февральской революцией и Октябрьским переворотом. Это время, когда люди еще были очарованы революционным пафосом, и революция уподоблялась любви, тем же разрядом страсти, которые мы наблюдали и в Марбурге. Так вот, об одной из сквозных его идей его жизни. Это идея того, что поэт – свидетель, а не участник событий. Поэт наблюдает за тем, что происходит, пропускает происходящее через себя, но не вторгается в саму историческую жизнь. В одно из центровых стихотворений книги «Сестра моя жизнь» это стихотворение «Плачущий сад». Ужасный. Капнет и вслушается. Все он ли один на свете? Мнет ветку в окне, как кружевце. Или есть свидетель? Но давится внятно от тягости отеков земля ноздреватая. И слышно далеко, как в августе полуночь в полях назревает. Ни звука. И нет соглядатаев, в пустынности удостоверясь, берется за старое, скатывается по кровле, за желоб и через. К губам поднесу и прислушаюсь, все я ли один на свете, готовый на взрыв при случае, или есть свидетель. Это тема свидетеля, это образ поэта, который один на один с миром, и других свидетелей нет. Он один, единственный свидетель плачущего сада, он пропускает это переживание через себя, доносит его до нас, и нету других соглядатаев. Они невозможны, потому что иначе эта поэтическая гармония разрушится. И тут мы с вами должны сказать о поэте, чья лирика и чья жизнь занимало в сознании Бориса Пастернака ни с чем не сравнимое место. Это образ Маяковского, это дружба с Маяковским, и это тяжелое, конфликтное развитие отношений с Маяковским. Я имею в виду сейчас не столько биографическое развитие событий, сколько лирическое развитие событий. Потому что Маяковский избрал противоположный путь. Он не хотел быть свидетелем истории. Он хотел быть участником истории. А поэзия – это инструмент воздействия на окружающий мир. Поэзия мир переделывает, а поэт участвует в этой переделке. Пастернак написал о Маяковском много и в прозе, и в стихах. Одно из первых стихотворений Маяковскому посвященных появляется в книге «Темы и вариации», которая вышла сразу после «Сестры моей жизни» в 22-м году. И это стихотворение «Нас мало, нас может быть трое». Эти трое, тут не расшифровывается, но мы знаем, Пастернак, Маяковский и Николай Асеев, то есть молодые футуристы. Нас мало. Нас может быть трое донецких, горючих и адских, под серой бегущей корою дождей, облаков и солдатских сонетов, стихов и дискуссий о транспорте и об искусстве. Мы были людьми, мы эпохи. Нас сбило и мчит в караване, как тундру под тендеры вздохи и поршни и шпал порыванье. Слетимся, ворвемся и тронем, закружимся вихрем вороньем. Так вот, раз говоря о Маяковском, Пастернак всякий раз возвращается к этому внутреннему конфликту. Поэт – свидетель или поэт – участник. И, может быть, наиболее яркое воплощение эта тема нашла в его поэме «Высокая болезнь». И давайте я приведу одну цитату. Поэма, как всегда у раннего Пастернака, написана сложно, метафорично, но если мы знаем ключ к этой сложной метафорике, то все оказывается прозрачно и ясно. Достаточно понять, что в основе сквозной метафоры этой поэмы лежит тема Илиады, Ахейцы, осада Трои, наложить эту метафору на революционный фон, который здесь прописан, и мы понимаем, кем ощущает себя поэт в этом историческом конфликте, чему он наподобляет революцию в поэме «Высокая болезнь». Проходят месяцы и годы, проходят годы, все в тени. Рождается троянский эпос. Не верят, верят, жгут огни, нетерпеливо ждут развода, слабеют, слепнут, идут дни, и в крепости крошатся своды. Это революционный процесс. Рождается новый мир. Мир величественный и страшный. Это мир, одновременно похожий на то, что происходило во время революции в России, и не похожий на происходившее в ней. И кого и куда относит самого себя лирический герой Пастернак? Он внутри этих событий или вовне их? Ну вот давайте еще одна цитата, которая объясняет, какой смысл поэт вкладывает в название поэмы «Высокая болезнь». «Мне стыдно, и день ото дня стыдней, что в век таких теней высокая одна болезнь еще зовется песней. Уместно ли песню звать садом, усвоенный с трудом, землей бросавшейся от книг на пики и на штык?» С одной стороны, земля, да, бросавшаяся от книг на пики и на штык, это кровавая революция, это кровавое историческое потрясение. И рядом поэт, одержимый высокой болезнью, то есть не вовлеченный в эти процессы, но пропускающий их сквозь себя, переживающий и доносящий своему читателю. А внутри появляется еще один образ другого поэта, не связанного с лирическим образом Пастернака, не связанного с лирическим героем Пастернака. И вы сразу поймете, кто имеется в виду. А сзади, в зареве легенд, дурак, герой-интеллигент, в огне декретов и реклам горел во славу темной силы, что потихоньку по углам его с усмешкой поносило за подвиг, если не за то, что дважды два не сразу сто. А сзади, в зареве легенд, идеалист-интеллигент печатал и писал плакаты про радость своего заката. Это окна роста Маяковского. Это противопоставление своего опыта, опыту и пути, который избрал Маяковский. Вовлеченность в историю, свидетельство об истории. И в конце поэмы возникает еще одна очень важная для нее фигура. Это фигура Ленина. И тут не было компромисса со стороны Пастернака. Он не создавал образ Ленина, чтобы угодить советской власти. Тем более, что советская власть предпочитала другой образ Ленина. Но ему нужен был деятель. Ему нужен был образ человека, который историю делает, чтобы противопоставить того, кто делает историю, тому, кто о ней рассказывает. Лирический герой Пастернака находится в зрительном зале. Он смотрит на сцену, на которой находится Ленин. И эта сцена, да, символ того исторического процесса, в котором участвует исторический деятель. И этот зрительный зал – это место, где должен находиться поэт. И такова была пастернаковская философия вплоть до последних лет его жизни. И здесь уместно привести еще одну цитату из пастернаковской лирики, относящуюся к теме поэта и поэзии. «Напрасно в дни Великого Совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста». Здесь противопоставление То же самое, что в «Высокой болезни», то же самое, что в стихах о Маяковском, то же самое, что будет в стихотворении «Смерть поэта», посвященном памяти Маяковского, покончившего с собою. И стихотворение «Смерть поэта» будет одним из центровых в следующей поэтической книге Пастернака, книге «Второе рождение». Об этой книге мы с вами говорили. Это книга поворотная для пастернаковского творчества. И здесь мы сталкиваемся со второй сквозной темой Пастернака. С темой движения от сложности к простоте. Он говорит о простоте. Но мы пощажены не будем, когда ее не утаим. Она всего нужнее людям, но сложное понятнее им. И это был пастернаковский путь, повторяю, и стилистический, и биографический. Но нужно сказать об одном очень важном биографическом эпизоде, который сыграл в жизни Пастернака также ключевую роль. На первом съезде советских писателей, который проходил в 1934 году, с докладом о поэзии выступал один из партийных функционеров и идеологов, тогдашних, позже расстрелянный, Николай Иванович Бухарин, который назвал Пастернака первым поэтом современности, лучшим поэтом современности. И на это последовала немедленная реакция Сталина, который в своем выступлении, не на съезде уже, а отдельно, назвал Маяковского лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Потом эта фраза войдет во все учебники, но когда она войдет в учебники, ни авторы учебников, ни тем более их читатели не будут понимать, о чем речь. Речь шла не о Маяковском, речь шла на самом деле о Пастернаке. Сталин говорил, не Пастернак лучший поэт, Маяковский. Почему? Потому что Маяковский участвует в истории, потому что он с нами, он положил фактически жизнь на то, чтобы возникло это государство. А Пастернак – это попутчик. Пастернак – это тот, кто по соседству. Так вот, Пастернак направил Сталину благодарственное письмо после этого высказывания. Потому что он как раз и стремился уйти из центра исторического процесса, не подменять собою деятеля. Он не хотел быть под софитами. Он хотел быть там, где и положено с его точки зрения быть поэту, то есть в тени, на обочине. И так биографически складывается, что как раз перед войной Пастернак поселяется в поселке писателей Переделкино. И это, с одной стороны, тишина, это красота подмосковной природы. Это действительно был великий пейзаж, потому что из окон его дачного дома, из его кабинета был виден погост, поле, за полем кладбище, на котором он потом будет похоронен, Переделкинский храм, купола и крест. И это совершенно другое отношение. Он осмыслил это перемещение из города за город как перемещение, еще одно перемещение из истории в природу. Природа в его мире – это не просто пейзажи. Природа в его мире – это сила, освобождающая человека от зависимости, от принадлежности мелкой исторической жизни и открывающая человеку путь в вечность. Следующая книга Пастернака, написанная, уже, выпущенная уже в конце войны, но создававшаяся перед войной, это книга «На ранних поездах». И одно из стихотворений этой книги называется «Сосны». И вот послушайте, потому что в этом стихотворении очень точно Пастернак выражает свое мирочувствие. Что такое для него природа? Что такое для него пейзажная лирика? Это не пейзаж, это нечто гораздо более глубокое и высокое. «В траве меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав, лежим мы, руки запрокинув и к небу головы задрав. Трава на просеке сосновой непроходима и густа. Мы переглянемся и снова меняем позы и места. И вот бессмертные на время мы к лику сосен причтены. И от болей, и эпидемий, и смерти освобождены». Пропускаем немножко. «И столько широты во взоре, и так покорно все извне, что где-то за стволами моря мерещится все время мне. Там волны выше этих веток, и, сваливаясь с валуна, обрушивают град креветок со взбаламученного дна». Что происходит? Причтенный к лику сосен, поэт раздвигает пространство и освобождается от времени. Он в вечности, а не в этой малой истории. Он в той вечности, где время и пространство одинаково настежь открыты. И это для него, конечно, ключ к его позднему мирочувствию. И заметьте, как стилистическая простота возникает уже в этих стихах, и как эта стилистическая простота связана с ясностью позднего пастернаковского мироощущения. В книге «На ранних поездах» многие стихи отсылают нас напрямую к Некрасову, как стихотворение, давшее название сборнику «Я под Москвою эту зиму, но в стужу снег и буревал, всегда, когда необходимо, по делу в городе бывал». Дальше описывается железная дорога, но не с некрасовской страстью, а с некрасовской нежностью к народу. «В горячей духоте вагона я отдавался целиком порыву слабости врожденной и всосанному с молоком. Сквозь прошлого перипетии и годы войны нищеты я молча узнавал России неповторимые черты. Превозмогая обожанье, я наблюдал, боготворя, здесь были бабы, слабожане, учащиеся слесаря». Заметьте, какая форма избирается, да, для слова «слесаря». Сейчас для современного уха это не так остро слышно, потому что норма-то сдвигается. Раньше говорили «томы», «домы», «слесари», «профессоры». Сейчас норма сдвигается на конечный «а», поэтому «слесаря» уже мы привыкли к тому, что «слесаря». Для современников Пастернака это был явный словесный жест. Он выбивается из высокого литературного ряда и передвигается в эту народную некрасовскую традицию. Здесь же стихи и о войне, собственно, о войне, может быть, не самые сильные в пастернаковском творчестве, потому что он как раз про непосредственные исторические процессы писать не мог. Он писал не про непосредственную историю, а про сверхисторию, про вечность, про место человека наедине с Богом. Но, тем не менее, это было очень важно для него, потому что он пережил войну как свое соединение с эпической народной мощью. И без этого не могло быть его движения навстречу к роману «Доктор Живаго», о котором мы с вами будем говорить в следующей лекции. Стихи из романа «Доктор Живаго» – это следующая поэтическая книга Пастернака. Но ни ее, ни последний поэтический сборник Пастернака «Когда разгуляется» советский читатель не прочел вовремя, потому что последнее поэтическое произведение Пастернака, которое было опубликовано при его жизни в советском журнале, это стихи, появившиеся в 1948 году. После 1948 года оригинальных стихов Пастернак до 60-го, умер он 30 мая 60-го года, в Советском Союзе уже не публиковал. Публиковались только его переводы. Благодаря Пастернаку советский читатель получил Фауста Гёте, практически все главные ключевые трагедии Шекспира, поэтов Венгрии Пётефи, Бараташвили, великого грузинского лирика, Юлиуша Словацкого. Сам Пастернак от того, что он вынужден переводить в огромных количествах, страдал, потому что он говорил, он называл это работать барщину. Несколько месяцев в году он только переводил, причем переводил по сотни строк в день, потому что иначе он не мог освободить время для своего главного поэтического и прозаического дела. Но мы, благодаря этому пастернаковскому мучению, имеем великие переводы великих европейских классиков. Так вот, последний, финальный сборник Пастернака «Когда разгуляется». В этом стихотворении Пастернак, как он считал, дошел до той идеальной простоты, к которой он стремился на протяжении всей жизни. Ну и вот на примере цикла «Когда разгуляется» давайте разберемся в том, что такое поэтический сборник, что такое лирическая композиция поэтической книги. Борис Пастернак всегда противопоставлял отдельное стихотворение и книгу стихов. Книгу стихов он сравнивал с большим живописным полотном, а отдельное стихотворение лишь с эскизом к нему. Книга «Когда разгуляется» – последняя, итоговая книга для поэта. Сама композиция ее несет на себя отражение раздумий, философских раздумий поэта о смысле жизни, о смысле бытия. Стихотворения в этой книге расставлены и образуют собой природный цикл. Начинается оно с весенних стихотворений «Весна в лесу», потом летний, июль, затем очень много осенних и зимних, заморозки, снег идет. Но в финале, последним стихотворением этой книги, является одно из самых весенних и одно из самых светлых произведений Пастернака – стихотворение «Единственные дни». Он уже воспел страсть к разрывам и теперь воспевает красоту вечности, которая не знает разрывов, потому что она не разрывается, она всегда едина. Единственное, что ему пришлось самому себе преодолеть, это отказ от участия в историческом процессе, потому что книга его «Доктор Живаго» превратила Пастернака в конечном счете из свидетеля в прямого и непосредственного участника той великой истории, от которой он так всю жизнь отгораживался. Но об этом мы будем с вами говорить в следующий раз.